День 28. Житие и страдания преподобного отца нашего Евстратия Печерского. Святый Евстратий показался мужественным воином Христовым, ратовавшим под знаменем креста как именем своим, так и жизнью своею. Он явился подражателем самого избранного воеводы своего, Иисуса Христа, и, приняв то же страдание от тех же людей и в то же время, мог бы воистину похвалиться, сказав: «Аз язвы Господа Иисуса на теле моем ношу». Галатам, глава 6, стих 17. Сей доблестный воин Христов Евстратий был родом из Киева. Он пожелал облечься во всеоружие Божие, Ефесянам, глава 6, стих 11, что принадлежит иноческому образу, зная, что никто же воин, бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. 2 Тимофею, глава 2, стих 4. Он раздал имение свое нищим, причем часть оставил родным, чтобы они раздали после него. Итак, обнищав после богатства, он стал иноком Печерского монастыря. И начал он богоугодно подвязаться под знамением принявшего ради нас унижение воеводы Христа, побеждая мечом духовным, то есть силою молитвы и гладом великого воздержания, не только плоть свою, но и врагов невидимых, смиряя их и порабощая свою кротостью и послушанием. Святый Евстратий помышлял о том, как подвигоположник его, сам Иисус Христос, усердно молился, постился 40 дней, смирил себя послушанием, потому и он вооружил себя теми же добродетелями, но зная прежде всего, что человек был побежден первым грехом через невоздержание, святый преуспевал в воздержании и великом пощении, и потому назван был постником. Когда же по попущением Божиим напал на русскую землю со множеством половцев злочестивый боняк и пленил ее, тогда и блаженный Евстратий при вторжении поганых в Печерский монастырь, где многие были посечены их мечами, был захвачен вместе с другими в плен и продан в греческую землю, в город Корсунь, одному еврею, вместе с другими христианами, 30 монастырскими рабочими и 20 киевлянами. Богопротивный еврей начал принуждать пленников своих отречься от Христа и угрожал противящимся уморить их голодом в оковах. Но мужественный инок Евстратий, молясь, укреплял и поучал всех и наставлял такими словами: «Братья, кто из нас крестился и уверовал во Христа, пусть тот не изменяет обету данному при крещении. Христос возродил нас водою и духом, искупил нас от клятвы закона своей кровью и сделал нас наследниками своего царствия. Если живем, будем жить для Господа, если умрем, умрем в Господе, и временную смертью обрящем вечную жизнь. Будем подражать тому, кто сказал: «Мне, еже жите, Христос, и еже умрете, приобретение есть». Послание Филиппийцам, глава 1, стих 21. Укрепляемые словами преподобного, пленники предпочли лучше умереть от недостатка временной пищи и питья, нежели отречься Христа, который есть пища и питье вечной жизни. Итак, через несколько времени, истощившись от голода и жажды, все 50 человек умерли. Одни через 3 дня, другие через 4, некоторые через 7, более же крепкие через 10. Только один Евстратий оставался жив. Томимый голодом уже 14 дней, он все-таки оставался жив и невредим, ибо от юности привык к посту. Нечестивый еврей, видя, что черноризец был причиной пропажи его денег, заплаченных за пленных, которых он надеялся перевести в свое зловерие, задумал отомстить ему. Приближался тогда день воскресения Христова. Жидовин, начал праздновать свою Пасху и ругался над святым Евстратием, так же, как отцы его над самим Господом нашим Иисусом Христом. И как в древности евреи распяли Христа, так и сей праведник был пригвожден ко кресту окаянным жидовином и друзьями его. Евстратий, будучи распят, благодарил Бога за то, что он сподобил его жить без пищи и питья уже 15-й день. Жидовин и прочие его друзья поносили распятого и говорили ему: «Безумный, вкуси ныне законной Пасхи, чтобы остаться тебе живым и избегнуть проклятия. Ибо Моисей передал нам закон, который принял от Бога, и сказал в книгах своих: „Проклят всяк, висяй на древе“». Второзаконие, глава 21, стих 23. Преподобный отвечал на это: «Великой благодати сподобил меня ныне Господь. Он даровал мне милость пострадать за имя Его на кресте, по образу Его страданий. Надеюсь, что и мне, скажет Он, как некогда разбойнику, днесь со мною будешь в раи». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. «Не нужна мне Пасха ваша, не боюсь я клятвы, ибо Пасха наша заны пожрен бысть Христос». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 7, который уничтожил положенное на нас за преступление закона проклятие и даровал нам жизнь вечную древом крестным, на котором был пригвожден, будучи жизнью всех, как пророчествовал о том и Моисей: «И будет живот твой висящ пред очима твоима». Второзаконие, глава 28, стих 66. О празднике же Пасхи Давид говорит: «Сей день его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь». Псалом 117, стих 24. «Но ты, распявший меня, и все прочие твои единомышленники, восплачьте и возрыдаете, ибо постигнет вас отмщение за кровь мою и кровь других, купленных вами христиан. Ненавидит Господь субботы ваши и приложит праздники ваши в сетование, и уже приблизилось время убиения начальника вашего беззакония». Услышав это, Жидовин распалился гневом, схватил копье и пронзил пригвожденного. И видна была тогда огненная колесница и огненные кони, которые понесли на небо душу ликующего мученика, и был слышен голос, говоривший: «Вот доблестный гражданин небесного града». Тело святого мученика Жидовин, сняв с креста, ввергнул в море, где совершилось после этого много чудес. Верные прилежно искали там святых мощей, но не нашли их. По промышлению Божия они были обретены в пещере, где и до ныне почивают нетленно. Предсказание же святого страдальца о том, что кровь его будет отомщена, исполнилось немедленно после его страдания, ибо в тот день пришло повеление царя греческого изгнать из области его всех евреев, отняв у них имущество, а старейшин их избить за мучение христиан. Одним из первых был убит по пророчеству блаженного Евстратия епарх, возбудивший евреев против христиан. А произошло это таким образом. Крестился один богатый и славный еврей, и потому царь, желая отличить его, через несколько дней сделал его епархом. Он же, получив этот сан, втайне сделался отступником от Христа и его веры и дал разрешение евреям по всему пространству греческого царства покупать христиан и обращать их в рабов. Когда этот нечестивый епарх был облечен в злой своей хитрости, то царь повелел умертвить его, а также и всех евреев, живших в земле греческой. И в то время, когда избивали евреев, живущих в греческом городе Корсуне, того нечестивого еврея, которым был убит преподобный Евстратий, повесили на дереве. И так обратилась болезнь его на главу его. Псалом 7, стих 17. И он разделил участь Иуды. Прочие же евреи, видя страшные чудеса по кончине преподобного, уверовали во Христа и приняли крещение. А поработивший и Христу, и по смерти своей добрый воин его и победоносец святый Евстратий сподобился с бессмертным воинством небесным воспевать победную песнь и царствовать самим победителем смерти Христом, с которым он воинствовал, прославляя его и благодаря с безначальным его Отцем и животворящим Духом в бесконечные веки. Аминь. Память святых мучеников Ионы и Варахисия. Сии святые мученики были родом из Персии и жили в царствовании персидского царя Саппора в одном селении, носившем название Ясы. Однажды, оставив место своего жительства, они отправились в город Варавах, и нашедши там святых мучеников Запифана, Лазаря, Маруфана, Нарсина, Илью, Марина, Авива, Севенфина и Савву, которые были заключены в темницу, стали укреплять их, убеждая оставаться твердыми в христианской вере и в исповедовании ее, и не изменять ей даже в том случае, если бы пришлось умереть за нее. Посему они были схвачены и приведены к трем князьям, Маздрафу, Серофу и Мармесию, и претерпели от них многочисленные муки и истязания за то, что не захотели поклониться солнцу, огню и воде. Сперва подвержен был мучениям святый Иона. Его связали тем особым способом, какой был в обычае у персов. Обыкновенно того, кого надо было подвергнуть мучению, персы клали на землю, привязывали руки и ноги его к одному куску дерева, почему привязанный был неподвижен, как камень, и его можно было бить с обоих сторон, так как, будучи крепко привязан к дереву, он не мог уклоняться от ударов. Связав таким образом святого Иону, мучители долго били его с двух сторон толстыми палками, потом, привязав к телу его веревку, стали волочить его по льду замерзшего озера, заставляя его страдать от холода, и, наконец, на всю ночь оставили его связанным на месте мучения. После сего отрезали ему пальцы на руках и ногах, содрали с головы кожу, отрезали ему язык и бросили в котел, наполненный кипящей смолой. Но так как святый мученик вышел из котла невредимым, то его сдавили тисками, отчего раздробили кости его. После всего этого перепилили его пополам и бросили в глубокую яму, где он и скончался. Варахисию же, по повелению князей, наложили под руки раскаленные оковы и вслед за тем стали лить ему навеки в ноздри, уши и рот расплавленное олово и, наконец, привязав к ногам его веревку, повесили в темнице. После таких истязаний сняли с святого Варахисия одежду и, связав, стали влачить его по колючим растениям и скололи его затем заостренными палками, положили вертящееся колесо, чем растерзали все тело его. И, наконец, влили ему в рот кипящую смолу, отчего святый мученик предал Богу дух свой. Тела святых Иона и Варахисия вместе с телами вышеназванных святых мучеников были погребены одним благочестивым мужем по имени Авдисатом. Святые мученики Иона и Варахисий скончались в 28-й, а прочие в 27-й день марта месяца. Память преподобного отца нашего Илариона Нового. Преподобный Иларион от юности возложил на себя иго иноческого жития. Последуя распятому Христу, он нес крест свой, побеждая страсти плотские воздержанием, уйдя в затвор, и много лет пробыв в безмолвии, он, просветившись бесстрастием, превзошел добродетельную жизнью всех монахов, за что сподобился пресвитерского сана и впоследствии был игуменом монастыря, называемого Пелликит, находящегося в Азии близ Геллеспонта. Преподобный Иларион совершил много дивных чудес. Словом своим он отгонял от нифы виноградников животных, вредящих растениям. Молитвой остановил сильный град и низвел на землю дождь во время засухи. Подобно пророку Елисею, разделил реку, исцелил Сухорукова, даровал зрение слепому, избавлял от увечья хромых, изгонял бесов и наполнил множеством рыбы сети рыбаков при неудачном лове. Преподобный Иосиф Песнописец в тропаре восьмой песни канона, написанного им в честь святого, сообщает, что за святый Иларион претерпел от мучителей за почитание честной иконы Спасителя гонения и оскорбления, за что и называет его мучеником. По одним известиям, преподобный Иларион жил в царствовании Льва Армянина, ругавшегося святым иконам. Другие же считают временем его жизни царствование Льва Исаврянина и сына его Капронима, бывших задолго до Льва Армянина, что кажется более справедливым. За святые же иконы он пострадал в то время, когда великий четверток воевода Капронима, Лохандракон, неожиданно напал с своими воинами на Пелликитский монастырь во время божественной службы. Он дерзко вошел в церковь, а затем в алтарь, приказал прекратить пение и поверг на землю святые животворящие тайны Христовы. Потом, схватив, он заковал в железные цепи 42 избранных иноков. Из остальной же братья одним нанес раны, терзая их тело, других же опалил, сначала обмазав им бороды и лица смолой, третьим обрезал носы и, наконец, зажег монастырь церковью. А избранных отцов, взятых в числе 42, он послал в заточение на окраину Ефесской области и там, затворив их в одной старой бане, предал насильственной смерти. Полагают, что в это время пострадал и преподобный Иларион, как старший по сану игумена среди помянутых отцов. Память преподобного отца нашего Стефана Исповедника. Преподобный Стефан, исповедник Христов, жил при царе Льве Армянине. С детства возлюбив постническое житие и украсивший себя добродетельной жизнью, он был впоследствии игуменом Триглийского монастыря. Приняв сам он игумена, вследствие усиленных просьб братьев, учением своим он увещал многих богоугодно и в чистоте проводить жизнь. Но вот нечестивый царь Лев Армянин воздвиг лютое гонение на христиан, уничтожая святые иконы. Тогда он призвал преподобного Стефана и начал принуждать его изменить православной веры, отказаться от поклонения святым иконам и собственноручно подписать свое отречение от православия. Преподобный же не только отказался сделать это, но укорял царя за его нечестие. За свою твердость в православии преподобный Стефан принял многие муки и темничные узы. Потом был сослан в заточение. И здесь, дойдя до крайнего истощения от страданий и болезней, преподобный Стефан отошел ко Христу Богу, ради которого претерпел многие муки и принял смерть. Повесть о Таксиоте воине. В Карфагене жил один муж по имени Таксиот, воин, проводивший жизнь свою в великих грехах. Однажды, Город Карфаген постигла заразная болезнь, от которой умирало много людей. Таксиот пришел в страх, обратился к Богу и покаялся в грехах своих. Оставив город, он с женою своей удалился в одно селение, где и пребывал, проводя время в богомыслии. Спустя некоторое время, по действию дьявола, он впал в грех прелюбодеяния с женой земледельца, жившего с ним в соседстве. Но по прошествии нескольких дней, по совершении греха того, он был ужален змеёю и умер. На расстоянии одного поприща от того места стоял монастырь. Жена Таксиота отправилась в этот монастырь и упросила монахов прийти взять тело умершего и похоронить его в церкви. И похоронили его в третий час дня. Когда же наступил девятый час, из могилы послышался громкий крик: «Помилуйте, помилуйте меня!» Подойдя к могиле и слыша крик погребенного, монахи тотчас разрыли ее и нашли Таксиота живым. В ужасе они удивлялись и спрашивали его, желая узнать, что с ним случилось и как он ожил. Но тот от сильного плача и рыданий не мог ничего рассказать им и только просил отвести его к епископу Тарасию. И он был отведен к нему. Епископ 3 дня упрашивал его рассказать ему, что он видел там, но только на 4-й день погребенный стал разговаривать. С великими слезами он рассказал следующее. «Когда я умирал, увидел некоторых эфиопов, стоящих предо мною, и вид их был очень страшен, и душа моя смутилась. Потом увидел я 2 юношей очень красивых, душа моя устремилась к ним, и тотчас, как бы взлетая от земли, мы стали подниматься к небу, встречая на пути мытарство, удерживающее душу всякого человека и каждое истязующее ее об особом грехе. Одно об лжи, другое о зависти, третье о гордости. Так каждый грех в воздухе имеет своих испытателей. И вот увидел я в ковчеге, держимым ангелами, все мои добрые дела, которые ангелы сравнили с моими злыми делами. Так мы миновали эти мытарства. Когда же мы, приближаясь к вратам небесным, пришли на мытарство блуда, стражи задержали меня там и начали показывать все мои блудные плотские дела, совершенные мною с детства моего до смерти. И ангелы, ведущие меня, сказали мне: «Все телесные грехи, которые соделал ты, находясь в городе, простил тебе Бог, так как ты покаялся в них. Но противные духи сказали мне: «Но когда ты ушел из города, ты на поле соблудил с женой земледельца твоего». Услыхав это, ангелы не нашли доброго дела, которое можно было бы противопоставить греху тому, и, оставив меня, ушли. Тогда злые духи, взяв меня, начали бить и свели затем вниз. Земля расступилась, и я, будучи виден узкими входами, через тесные и смрадные скважины, сошел до самой глубины темниц адовых, где во тьме вечной заключены души грешников, где нет жизни людям, и одни вечные муки, неутешный плач и несказанный скрежет зубов. Там всегда раздается отчаянный крик: «Горе, горе нам! Увы, увы!» И невозможно передать всех тамошних страданий, нельзя пересказать всех мук и болезней, которые я видел. Стонут из глубины души, и никто о них не милосердствует. Плачут, и нет утешающего. Молят, и нет внимающего им и избавляющего их. Я был заключен в тех мрачных, полных ужасов, скорби местах, и плакал я, и горько рыдал от 3-го часа до 9-го. Потом увидел я малый свет и пришедших туда 2 ангелов. Я прилежно стал умолять их о том, чтобы они извели меня из того бедственного места для раскаяния пред Богом. Ангелы сказали мне: «Напрасно ты молишься. Никто не исходит отсюда, пока не настанет время всеобщего воскресения». Но так как я продолжал усиленно просить и умолять их и обещался раскаяться в грехах, то один ангел сказал другому: «Поручаешься ли за него в том, что он покается, и притом от всего сердца, как обещается?» Другой сказал: «Поручаюсь». Потом он подал ему руку. Тогда вывели меня оттуда на землю и привели к гробу, где лежало тело мое, и сказали мне: «Войди в то, с чем ты разлучился». И вот я увидел, что душа моя светится, как бисер, а мертвое тело, как грязь, черно и издает зловоние, и потому я не хотел войти в него. Ангелы сказали мне: «Невозможно тебе покаяться без тела, которым совершал грехи». Но я умолял их о том, чтобы мне не входить в тело. «Войди», — сказали ангелы, — «а иначе мы опять отведем туда, откуда взяли». Тогда я вошел, ожил и начал кричать: «Помилуйте меня!» Святитель Тарасий сказал ему тогда: «Вкуси пищи». Он же не хотел вкушать, но, ходя от церкви до церкви, падал ниц со слезами и глубоким воздыханием исповедовал грехи свои и говорил всем: «Горе грешникам! Их ожидает вечная мука! Горе непросящим покаяния, пока имеют время! Горе осквернителям тела своего!» По воскрешении своем Таксиот прожил 40 дней и очистил себя покаянием. За 3 дня он провидел свою кончину и отошел к милосердному и человеколюбивому Богу, низводящему в ад и всем спасение подающему, которому слава во веки. Аминь. Примечание. Никто же, воин бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. 2 Тимофею, глава 2, стих 4, русский перевод. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Боняк. Хан или князь, половецкий, живший в конце XI века и начале XII века, прозванный нашими летописцами хищником за свои частые нападения на Киевскую Русь. Половцы – хищническое племя, жившее к югу от Киева и промышлявшее грабежом и разбоями. Корсунь – нынешний Херсонес Таврический. Моисей, знаменитый вождь и законодатель народа еврейского и священный бытописатель, живший в конце XVI и начале XV века до Рождества Христова. Им написаны первые 5 книг Священного Писания. Давид, царь израильский, живший в XI веке до Рождества Христова, и вместе с тем пророк и псалмопевец. Им написана священная книга «Псалтирь». Преподобный Евстратий скончался в 1097 году. Епарх, начальник области. Персидский царь Сапор II, известный под именем Великого, царствовал с 310 до 331 года и был жестоким гонителем христиан. Почитая солнце как образ своего верховного бога Мифры, персы чтили также огонь и воду, как стихии чистые, приносящие всему живому добро. Блаженная кончина святых мучеников Ионы и Еврахисия падает на время между 327 и 331 годами. Воспоминаемый ныне исповедник Христов Иларион называется новым, в отличие от Илариона Далмацкого, также исповедника, пострадавшего при императоре византийском Льве V Армянине 812-830 годы. Память этого последнего Илариона празднуется 6 июня. Геллеспонт. Древнее название Дарданельского пролива, соединяющего моря Мраморное и Эгейское. Елисей. Пророк израильский. Ученик и преемник в пророческом служении пророка Илии. Он исполнял свое пророческое служение в течение 65 лет при царях израильских Ахаве, Ахозии, Иораме, Иуе, Иоахазе и Иоасе. Память его празднуется 14 июня. Преподобный Иосиф Песнописец жил в IX веке. Им составлено около 300 канонов, но большая часть их не дошла до нас. Память его празднуется 4 апреля. Лев III Исаврянин царствовал с 717 по 741 годы, а сын его Константин V Капроним с 741 года по 775 год. Кончина святого Илариона последовала около 754 года. Лев V, армянин, император византийский, царствовал с 813 по 820 годы. Триглийский монастырь находился в окрестностях Константинополя. Кончина святого Стефана последовала после 815 года. В этом году он был сослан в заточение. Карфаген – знаменитая в древности колония финикиян, находившаяся на севере Африки. Своего высшего расцвета древний Карфаген достиг во II веке до Рождества Христова, но на развалинах древнего Карфагена при первых римских императорах возник новый Карфаген, который существовал довольно продолжительное время. Поприще. Мера длины, равнявшаяся 1000 шагам. О мытарствах смотри выше в житии святого Василия Нового под 26 марта.